Глава 48. Они бежали, пригнувшись, сквозь тьму, и скоро даже эфемерный свет из отверстия, через которое они проникли, исчез, поскольку подземный ход почти сразу же начал петлять. «Господи, я не могу идти», — простонал Карло. Эрл усадил юношу и стянул с него пиджак и рубашку. Пуля из карабина угодила ему в спину чуть пониже плеча и вышла спереди. Из обеих ран обильно текла кровь. Эрл разорвал рубашку молодого напарника, сделал тампоны и приложил их к обоим пулевым отверстиям, а Карло дергался от боли и мотал головой. Тампоны Эрл закрепил петлей из галстука юноши, обернув его вокруг торса, а из своего галстука сделал поддерживающую повязку, перекинув ее через шею раненого. «Пойдем дальше!» «Боже мой, Эрл, я чертовски устал. Неужели вы не можете пойти и вызвать помощь, а я пока что отдохну?» «Сынок, они увидят тебя, когда ты даже не будешь подозревать об их присутствии. Увидят и убьют. Для тебя остаться здесь значит умереть. Все очень просто. Вряд ли я смогу идти. А я говорю, что сможешь. Ты не так уж тяжело ранен. Кто-то должен выжить и рассказать о тех мальчиках, которым это не удалось. Кто-то должен помнить об этих мальчиках, о том, что они сделали и как их предали. Но вы рассчитаетесь с ними, Эрл. Вы доберетесь до них? Будь я проклят, если не доберусь. Эрл, не делайте этого. Дей не хотел, чтобы у вас были неприятности. Дей любил вас, Эрл. Вы были ему как сын, разве вы не поняли? Если вы погибнете, все, что он делал, не будет стоить и цента. Ну вот, похоже, ты начал бредить. Нет, нет, — горячо возразил юноша. Он послал меня расследовать ваше прошлое, поскольку боялся, что вами завладело стремление к смерти. А когда я узнал о вашем отце, приказал мне вернуться и никому не говорить об этом ни слова. Не понимаю, о чем ты толкуешь, но ты впустую тратишь силы. Мой отец давно лежит в могиле. Ваш отец умер всего минуту назад, и его последнее желание состояло в том, чтобы вы остались живы и прожили счастливую жизнь, которую заслужили. «Знаешь что? Перестань болтать и иди вперед!» «Эрл, я очень устал!» «Бобби Ли, ты...» «Мистер Эрл, я не Бобби Ли! Я Карло Хендерсон! Я не ваш младший брат, а только его подобие!» «Ладно, мистер, кем бы вы ни были, вы не останетесь тут!» С этими словами Эрл поднял его на ноги и поволок по горячей струящейся воде, в самой темной темноте, какую и младший, и старший видели за всю жизнь. Ход Спрингс-Крик был местной сточной канавой. Здесь пахло дерьмом и грязной водой из ванны, и выпивкой, и кровью. Хлюпая по воде, они слышали попискивание разбегавшихся крыс. Здесь водились змеи и другие отвратительные создания, которые жили под публичными домами и питались трупами. Мокрицы и пауки, битые стекла, гнилые доски, тьма и сырость, зловоние, за сотню лет намертво въевшиеся в кирпичи, отмели из какой-то вязкой субстанции, по большей части, вероятно, состоявшей из экскрементов. «Далеко еще, мистер Эрл?» «Не очень. Я не слышу, чтобы они шли за нами». «Я тоже. Эта проклятая инфракрасная штуковина была, наверное, слишком тяжелой для того, чтобы волочь ее сюда. Только что сообразил». «Эрл, откуда вы знаете об этом месте? Заткнись, не болтай слишком много. Еще несколько сотен футов, и мы начнем искать выход». «Выход?» «Да, тебе не удастся дойти до дальнего конца подземелья. Ты просто изойдешь кровью. Она тянется еще мили на полторы. Но из всех притонов, водолечебниц и прочих заведений есть секретные выходы в эту клоаку. На всякий случай. Мы выйдем через один из них». «Эрл, я очень устал. Просто чертовски устал». «Хендерсон, я не верю своим ушам. Никогда прежде не слышал, чтобы ты чертыхался». «Если я выберусь отсюда, то буду чертыхаться, курить сигареты и трахать девушек направо и налево. Неплохая программа. Я мог бы присоединиться, но мне пришлось бы добавить к списку бутылку бурбона, а я больше не пью. Ну, а я никогда не занимался любовью». «Еще займешься, малыш?» «Займешься, обещаю тебе». Он вытащил юношу из воды на топкую отмель, где нашел тяжелую деревянную дверь. Похоже, та была заперта. Карло без сил опустился прямо в грязь, а Эрл вытащил складной нож и принялся ковыряться в замке. Очень скоро старый механизм заскрипел, и Эрл потянул тяжелую створку на себя. Она открылась почти на 2 фута и уперлась в вязкую нечистую глину. Эрл поднял юношу, и они побрели через какую-то комнатушку в подвале, мимо коробок и корзин, поднялись выше и вышли в коридор. Внезапно стало очень жарко. Они тащились к брезжившему впереди свету, добрались наконец-то до какой-то двери, распахнули ее и оказались в сыром горячем тумане, где метались привидения. «Позовите доктора! Позовите доктора!» — выкрикнул Эрл. Ответом ему был многоголосый женский визг. Привидения кинулись прочь, явно разбегаясь в панике, причину которой он никак не мог понять, пока прямо перед его носом не прорысила голая старая леди с огромными отвисшими грудями. Эрл опустился на идеально чистый кафельный пол, сразу покрывшийся противными потеками грязи с его ботинок и брюк, а женщины продолжали голосить. А потом появился полицейский с пистолетом в руке. «Доставьте этого мальчика в гос», — начал было Эрл, но полицейский, не слушая, изо всей силы ударил его рукоятью пистолета в лицо, отчего голову пронзила боль, а из глаз посыпались искры, и он почувствовал, как на него навалились сразу несколько человек. Он услышал щелчок наручников, надетых ему на запястья, а потом кто-то еще раз ударил его по голове.